О двух следующих днях ничего существенного сказать не могу. Пустынное море, вполне спокойное, тучи, виденные мной на горизонте в бухте Багам, двигались мы, взяв курс на острова Кабо-Верде. Достигнув центра Атлантики, направились дальше к югу, и на третий день под утро, когда рассвело, мы вдруг обнаружили идущий не так далеко встречный конвой, военный, несколько транспортов и двухтрубный легкий крейсер серии «Пелорус» с двумя сопровождающими миноносцами. Шли они, если проложить прямой курс, от Карибского моря в сторону Португалии. На всех кораблях трепыхались британские флаги. Влипли. К моему удивлению, особого интереса мы у британцев не вызвали, разве что от конвоя в нашу сторону метнулся один миноносец, их еще истребителями называли. На 30 узлах он нас догнал, сделал полукруг и двинул обратно. Запросов никаких не было, а вот между британскими кораблями пошел интенсивный радиообмен. Я как раз пошел в рубку Аки, чтобы сменить Андрея и встать во главе экспедиции. До точки поворота на юг не так далеко, через 3 часа повернем. «Есть что?» — спросил я у радиста. «Вот, записи переговоров сделал. Они на своем языке говорят, а я его не знаю». Те еще не стихли, и радист, слушая эфир, все добавлял. Уже при переводе начала эфира стало понятно, что нас опознали. Капитаны миноносцев рвались с нами по-свойски пообщаться, но командир каравана запретил. Мол, начнем с досмотра, а там как закрутится. То, что мы были в нейтральных водах, их не останавливало. Но в составе каравана было 2 португальских судна, а при них начальник конвоя не хотел подставляться. Когда их дымы почти скрылись за горизонтом, мы, по моему приказу, пошли на максимальной скорости в 20 узлов. Самый медлительный среди нас Днепр выжимал лишь столько. И в этот момент наш радист поймал еще один разговор. Когда я перевел его, то только выругался. Капитан легкого крейсера сообщил, что в корпусе обнаружилась течь, и попросил покинуть состав конвоя. Он доберется до ближайшего порта и там проведет ремонт. Вот уроды. Для португальцев стараются. Алиби себе делают. Крейсер покинет состав каравана, отойдет за горизонт, чтобы его дымов не было видно, и рванет за нами. Англы в подлых войнах собаку съели, так что догонят нас и сделают предъяву за погибший в германских прибрежных водах крейсер. Похоже, они на 100% уверены, что к этому руку приложили мы. «А мы тут при чем?» — удивился радист. «Ни при чем», — честно глядя ему в глаза, ответил я. «Но англичанам этого не объяснишь. Крайнего ищут. Поэтому наша надежда только на скорость. К счастью, во время стоянки на Бермудах были проведены все профилактические работы. Так что темп высокой скорости мы еще долго выдержим. Главное, кочегары бы не сдулись. Самая тяжелая работа для них. Та собачка имеет максимальную скорость в 19 узлов, да и то вряд ли. Шанс уйти есть». А если сменим маршрут, не догонит. Тут появились новые сообщения, и я снова выругался. Британцы тоже знали о разницах в наших скоростях и подстраховались. Для сопровождения крейсера командир конвоя выделил 1 истребитель. Вот это плохо, тот может нас найти и навести крейсер. Да, в принципе, и сам справится с нами без проблем. Значит, нужно срочно менять курс. Так мы и сделали, направившись к побережью Южной Америки, но продолжая держаться подальше от транспортных маршрутов. Кстати, британцы тоже шли далеко от них. Что же они везли? То, что англы, догнав нас, могут без свидетеля отправить все 3 судна на дно, я был уверен на все 100. В моей истории похожее было. Как говорят историки, а тут были проведены серьезные изыскания, за время русско-японской войны пропало бесследно 2 наших судна, причем на обоих везли войсковое имущество в Порт-Артур, в основном снаряды для крейсеров и запчасти для паровых машин броненосцев. Там, где они пропали, японцев не было, а британские военные корабли заметили. Так что, возможно, это они потопили наши транспорты. Тут не докажешь, но, как выяснил один историк, изучая архивы немецкой колонии в Циндао, туда зашел британский крейсер и пришвартовался к своему собрату. По словам очевидцев, на него перегружали боезапас. Где тут успел пострелять, если учесть, что оба наших судна вышли как раз из Циндао несколько дней назад? Свидетелей британцы не оставили. Вот такие пироги. Сгинули два наших транспорта. Однако, надеюсь, в этой истории такого не произойдет. Не допущу. Нужно успеть к Циндао до выхода обоих транспортов. Или передать, чтобы не покидали бухту после начала войны. Их, правда, заставят интернироваться, но хоть целыми останутся. Мы сменили курс, направившись теперь к Южной Америке. Если провести прямую линию по карте, то мы упремся в берег Бразилии, в районе городка Сан-Луис. Правда, к обеду я снова сменил маршрут, а через 2 часа еще раз. Однако мы не прекратили идти к берегу, следы путали. Жаль, дымы нас выдавали. Странно, но, похоже, ушли. Один раз дымок на горизонте мелькнул, но это какое-то транспортное судно было. Ночь прошла нормально, мы соблюдали радиомолчание. А когда рассвело, щука подошла к правому борту Оки, и усталый Соломатин в рупор доложил, что за ночь никаких нештатных ситуаций не возникло. Дальше караван повел я. Берега Бразилии пока не было видно, хотя мы шли не так и далеко от них. А к обеду сигнальщик на Днепре, который шел замыкающим, рассмотрел нас за кормой дымы. Именно дымы. Несколько. Уже к вечеру стало понятно, что это британцы. Та самая собачка и большой миноносец. Нашли-таки. Думаю, вычислили. Говорю же, англы — отличные мореходы. Крейсер, напрягая все машины, пытался нас догнать до темноты, но сблизиться не смог, отстав. Даже его трубы скрылись за горизонтом, только по дымам было понятно, что он продолжает преследование, а вот миноносец рванул к нам. Пришлось Андрею на щуке разворачиваться и идти навстречу. Его задача — не дать миноносцу добраться до нас. Не утруждая себя никакими международными нормами морского права, миноносец британцев почти сразу открыл огонь из своих скорострелок, пытаясь поразить щуку. Свидетелей не было, а эфир забит морзянкой, вот тот и работал так нагло. Крейсер в этом участие не принимал, далеко был. Ох, и покрутились ребята, уходя от снарядов. Щука была скоростнее, так что держала британца на дистанции, не давая ему догнать нас с Днепром. Вооружения она не имела, поэтому Андрею приходилось имитировать попытки таранов. Вот так и крутился. Все же британцы разделали бы нас под орех. Это все наши понимали, на всех трех судах. Намерения англичан были очевидны. Однако спасла нас непогода. Еще с утра ветер усилился, а к вечеру стал шквальным, и небо стремительно заволокло тучами. Мелькали молнии, гремел гром, нас настигал ливень. Как щука не крутилась, однако все же судно получило 2 снаряда, и перед самым ливнем, напрягая машины, догнала нас. Узнать, есть ли потери, я не мог. Эфир продолжал быть забитым морзянкой, поэтому Соломатину пришлось сблизиться. Слышал я его из-за ветра плохо, но вроде один убитый есть, ранено 4. Однако само судно серьезно не пострадало. Дырка в корпусе была выше ватерлинии, и один снаряд рванул в моих апартаментах, разнеся их. Возникший было пожар, потушили. От миноноса мы ушли благодаря ливню и, резко сменив курс, направились к берегу. Пусть британцы нас ищут в глубине океана, а мы переждем непогоду в одной из бухт континента. Щука, врубив прожектор на корме, пошла впереди. Мы двинули следом. Как я боковым зрением заметил тень слева, сам не понимаю, но, отшвырнув рулевого, положил штурвал на бок, наблюдая, как белесый след торпеды проходил мимо. Когда ложил вперед смотрящий, торпеда прошла буквально в паре метров от носа, заваливающегося на бок американца. В общем, британца мы благодаря ливню потеряли, но и щуку тоже. А вот Днепр как шел за нами, так и шел. Берег в сполохах молний мелькал по правому борту, но пока ничего подходящего мы не нашли. А когда я определился на местности, очень уж приметную скалу прошли, то вошли в русло небольшой реки и, поднявшись 5 километров, встали на якорь. Понятно, что тут опасно. Конечно, топляки, которые могут плыть по течению, корпусу не повредят, но все равно приятного мало. Выше подняться не получалось, осадка у нас велика, застрянем. Несмотря на то, что начался шквал, аж деревья на берегу гнулись, мы не сидели без дела. Половина команды при свете керосинок работала в трюме, готовя все три малые пушки, и стрелы крана подняли из трюма морскую пушку. Одну 47-миллиметровую поставил на баке, а 76-миллиметровую — за рубку. Очень уж там удобное место для нее, да и площадка подготовлена. Работать под дождем было сложно, но пришлось, вынужденно. Британцы в покое нас не оставят, это без сомнения. Конечно, лучше было бы ставить серьезную артиллерию и минные аппараты на «Щуку», однако она потерялась, и мы тревожились, что с ней. Так что пока вооружали «Оку». На Днепр, когда под утро погода стала налаживаться, передали одну из трех пушек «Гочкиса» с запасом снарядов. Минные аппараты на борт «Оки» мы тоже поставили. На всех трех судах были крепления для их установки. Но пока минами не заряжали. Да и все установленное вооружение прикрыли чехлами. Ночь прошла тяжело. Все устали, поэтому рассвет встретили с некоторым облегчением. Шквал как налетел, так же быстро и закончился, и к обеду показалось солнце. Жара и духота упали на оба судна. То, что эфир стал чище, британцы перестали его забивать, радист сообщил мне еще в полночь, так что, когда погода наладилась, я велел вызывать «Щуку», несмотря на опаску быть обнаруженными англами. И, у счастья, та почти сразу откликнулась. Судя по хорошему сигналу, яхта находилась где-то неподалеку. Мы, снявшись с якоря, стали задним ходом выходить из русла реки, потому что, несмотря на приличную глубину, развернуться из-за малой ширины реки не представлялось возможным, а вот на выходе из реки уже развернулись и двинулись прежним порядком. Заметив дым на горизонте, опознали со «Щукой», после чего снова перешли на режим молчания. Думаю, британцы для того и дали нам пообщаться, чтобы найти нас. Когда «Щука» подошла, мы зашли в небольшую тихую бухту, где сразу приказал ей швартоваться к нашему правому борту, и грузовой стрелой подали на борт яхты как минные аппараты, снятые с «Оки», так и последнюю пушку «Гочкиса». Хотят англы войны, они ее получат. Мы даже успели установить и зарядить минные аппараты. Как раз смонтировалась тумба пушки, когда сигнальщики из Днепра заметили дымы, два, шли те с севера вдоль побережья. Мы поспешили покинуть бухту и стали уходить вглубь Атлантики, держа курс на Африку. Теперь уже нам не нужны свидетели, так как я собирался уничтожить обоих британцев, причем окончательно, чтобы никого не осталось. Кто-то скажет, что глупо бросаться на гражданских, слабовооруженных судах, на боевые. Так я отвечу, что и не собираюсь вести прямую войну. Нет, прямое боестолкновение для нас смерть. Значит, только партизанская война. Нам требуется продержаться до вечера, а там найдем, где находятся англы, и «Щука», подкравшись, торпедирует крейсер. Такой наглости от нас вряд ли будут ждать. Раз англы забивают эфир морзянкой, кстати, снова забили, то и мы так поступим, чтобы те не позвали на помощь. К сожалению, планы снова пришлось менять. Снова стеной налетел шквал, и до того, как попали под него, мы повернули к берегу. Британцы в 3 километрах от нас спешили туда же, догнали все-таки. Когда берег уже был виден, нас и накрыл шквал. Однако я велел пустить сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание рулевых других судов, и повернул вглубь океана. Бой для нас с британцами может закончиться с непредсказуемым результатом, поэтому нужно воспользоваться шансом и уйти как можно дальше, прикрываясь непогодой. Так мы точно оторвемся. Повезло. За время 2-дневного шквала, смертельно устав, мы не потерялись, сблизившись друг с другом до предельного расстояния, и так плотной группой шли к мысу Горн. Потом стихия успокоилась, и дальше тем же порядком. Я днем, Андрей ночью. Мы шли до южного окончания Южной Африки. Нам 4 раза встречались разные торговые, военные суда, но мы благополучно прошли мыс и, войдя в воды Тихого океана, направились в сторону Японии. Я собирался пройти через весь океан, Сингарский пролив, если успеем до начала войны, если нет, через Охотское море. Там нас британцы точно ждать не будут. А дальше по обстановке. И все планы из-за англов опять полетели к черту. на пятый день нашего пути по Тихому океану, вперед смотрящий вдруг сообщил, что за кормой видны дымы. Мы, конечно, встречали другие суда разных государств, но неужели это преследователи? Да и как они могут нас догнать? Уголь у них еще несколько дней назад должен был закончиться. Они что, в один из портов заходили на бункеровку? Тогда вполне могли нас догнать. Хм, а какой порт мог им предоставить столько угля? Достав рулон карты, я развернул ее и стал высчитывать, где британцы могли запастись углем. Мы-то бункеровались с Днепра, угольные ямы полны, вчера пополняли запасы. А как британцы вывернулись? Особо я ничего не предпринимал. Мы так, как увидели дымы, пошли на 18 узлах. Но дымы могут быть и не от британцев. Правда, щуку я все же послал посмотреть, кто это. Ответ мы получили до того, как та провела разведку. Радист сообщил, что эфир снова забит марзианкой, и отправить сигнал не представлялось возможным. Да и Соломатин, вернувшись, подтвердил, что это наши старые преследователи напрягают машины, стараясь нас догнать. Пришлось увеличить скорость до предельной. До наступления темноты еще 3 часа. Шанс уйти был, если миноносец не рванет вперед. А то он, что странно, как приклеенный, шел рядом с более крупным, но не скоростным товарищем. Сглазил, рванул. Все шансы на наступление темноты догнать нас у него были. То, что медлительный крейсер нас догнал, меня не удивило. Мы простали под прикрытием берега одного Тихоокеанского островка 4 дня, пережидая бурю, так что тот вполне мог сократить расстояние, даже с учетом захода в порты для бункеровки. В этот раз миноносец не обращал внимания на наскакивающую на него щуку. Было видно, что его цель — мы, и только мы. Да и как ни посмотри, при торпеде в бок, если судно не потонет, у нас все переборки были перекрыты, то встанет и станет легкой добычей крейсера, пока миноносец будет гонять остальных. Тактика неплоха и действенна. В этот раз артиллерийская стрельба велась с обоих судов. Пока водяные столбы вставали в стороне от маневрирующей щуки, она и сама посылала снаряд за снарядом в миноносец. А когда тот подошел к нам в зону действия британской морской пушки, вот смешно, из их же пушки будем стрелять, то и мои канониры открыли огонь. Снаряды были покрупнее, чем на щуке, и свои выстрелы канониры Аки видели. Столбики воды были выше. Это позволяло им точнее наводить на цель, определяя рассеивание и кучность непристреленной пушки. С каждым выстрелом столбы были все ближе начавшего маневрировать миноносца. Этот тип миноносцев имел название «Энглер». Он был вооружен 2 76-миллиметровыми пушками на носу и на корме, однотипными той, что стояла на Оке. Также было 4 57-миллиметровые пушки и 2 торпедных аппарата. Насколько я понимал, они как раз и собирались провести торпедную атаку. У обоих суетились минеры. Попадания случились фактически одновременно. Один снаряд противоминной артиллерии с «Энглера» взорвался на борту «Щуки». Там возник пожар, который начали тушить. И, наконец, мои канониры попали в истребитель. Снаряд, взорвавшись, завалил на правый борт одну из 2 труб миноносца. Кстати, мы для его орудий целью были также заманчивой. Но тот палил из всей возможной артиллерии по яхте, так как «Щука» уже несколько раз имитировала заход на торпедную атаку, и шансы у нее были. Вот британец и отбивался от самого опасного, на его взгляд, противника. Нас же он, как противников, похоже, даже не рассматривал, о чем теперь явно жалел. После того, как были сбиты трубы, он заметно сбросил ход, стравливая пар, но все равно шел гораздо быстрее, чем мои суда, напрягающие все свои силы, чтобы оторваться от преследователей. Канониры увеличили скорость стрельбы. Подносчики так и бегали, поднося снаряды из трюма, едва успевали. Заметив, что из-за недостатка снарядов пушка иногда замолкает, я отправил на переноску бойцов Игната. Только 2 остались на охране с Мадсенами в руках, что вызывало уважение. Несмотря на серьезные повреждения, капитан миноносца не оставил свою затею и продолжал к нам приближаться, только носовую пушку перенаправил на нас. Первый же выстрел и попадание. Снаряд взорвался на корме Аки, ранив бойца с пулеметом. загорелась посеченная осколками шлюпка, но потушили ее. Правда, и мы не остались в стороне. Сразу несколько попаданий щуки и два от нас. Куда попали, не понял, но миноносец зарылся носом в волну и отвернул. На носу явно забегали матросы с какими-то шестами и большим куском брезента. Попадание в нос получили, ниже ватерлинии. Готовится пластырь под днище подводить. «Все, не бойцы», — сказал вахтенный, который в бинокль у рубки наблюдал за англичанами. «Щуке я запретил добивать британца. Зубы у того не выбиты, артиллерия уцелела, а терять яхту я не хотел. Так мы и уходили. Причем на 10 узлах были проблемы с машинами Днепра. Перенапряг тот их в гонке, вот они и сдали. Перед наступлением темноты мы еще успели рассмотреть, как подошедший к напарнику английский крейсер застопорил ход и начал спускать шлюпки, явно собираясь ему помочь. Кстати, в эфире снова стало тихо. Британцы перестали его глушить. Видимо, посчитали, что мы не будем кричать на весь мир, что они нас атакуют, мол, у нас и у самих рыльца в пушку. Так и оказалось. Оставлять без последствий действия англичан я не собирался. И как стемнело, застопорил ход, велев щуке Днепру приблизиться. В рупор я пояснил свою идею. Только вот меня на дело не пустили. Общим советом команды было решено не рисковать моей ценной головой, а то, что она ценная, успели убедиться все. В общем, мы, дрейфуя, застопорились на месте, а щука без бортовых огней скрылась в ночи. Нам же оставалось только ждать и заниматься ремонтом Днепра. Все механики Саки перебрались на угольщик. Там сейчас оврал, все топки, кроме четырех, были затушены. Шел ремонт. Однако Васильев сразу сообщил, что быстро судно не восстановить. Дня на 4 ремонта, благо нужные запчасти были. Андрею я приказал действовать так. Подкрасться на максимально возможное расстояние и одним снарядом торпедировать крейсер. Этой собачке хватит и одной мины, чтобы пустить на дно. А потом второй отправить к братцам миноносец. План, как видите, незамысловат. Ждать было тягостно, но ничего не поделаешь. Такова была моя командира доля. Кто-то спросит, чего я лезу к этим англам? Так я отвечу, привычка из прошлого мира осталась, а тут они еще более наглые. Вот и получили от меня на рефлексе. Останавливаться я не умел. Раньше чморил их и сейчас буду. Воевать с целой державой, конечно, у меня не получится, силы не равны, загоняют. Но я постараюсь. Вот только свидетелей лучше не оставлять. А раз их нет, как и улик, значит, и дела нет. Правда, англы особо на такие мелочи внимания не обращают. А в принципе я знал, как прекратить это преследование. Убрать тех, кто отдает приказы, сидя в роскошных креслах Лондона. Вот и все дела. Устрою охоту на их лордов и банкиров. Или они, или я. Но это на крайний случай, если не отстанут. Ну да ладно, это дело будущего. Мы пока еще серьезно не сцепились друг с другом. Посмотрим по результатам этого ночного рейда «Щуки». Да и как русско-японская война пройдет. Но то, что англы продолжат мне гадить, это 100%.